Герхард Бранстнер. Астрономический вор. Фантастические анекдоты о неистощимом на выдумке механикусе Фрэнке и его неразлучном приятеле Ёшке. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на Патреоне. Пролог. Когда Фрэнке не было еще и 5 лет, ему подарили фанерного клоуна, дрыгавшего руками и ногами. Фрэнки повесил его тыльной стороной вперед, чтобы видеть, каким образом у клоуна дергаются руки и ноги, если потянуть за веревочку. Через некоторое время в детской комнате Фрэнки висела уйма изготовленных им дергающихся человечков. К ним присоединились механические куклы, снабженные приводными пружинами. Так в скорое время Фрэнки создал собственный мир, пусть небольшой, но населенный многими забавными фигурками, таинственный в своем внешнем облике, но с угадываемым внутренним механизмом, мир всего-навсего игры и в то же время настоящей действительности. Потому что, играя, Фрэнки узнавал, что только опыты, игра с миром делают его таким обжитым и родным. Неудивительно поэтому, что Фрэнки, прошедший курс искусства механики, очутившись в мире реальной действительности, захотел с помощью игры присвоить себе и его. Однако вскоре он убедился, что сей мир не был для этого приспособлен. Тогда Фрэнки принялся преображать его с целью игрового употребления, так как лишь в такой форме, как он выразился, мир наполняется человеческим смыслом. Так и получилось, что Фрэнки чуть опередил свое время и внезапно очутился в будущем. Он чувствовал себя одиноким, без компаньона по игре, но последний был для него важнее, чем сама игра. Без общества, в этом Фрэнки был убежден, человек — существо, достойное самого большого сожаления из всех живущих под солнцем. Поэтому понятен тот факт, что, познакомившись однажды с Ёшкой и увидев в нем единомышленника, он сделал его своим другом, воскликнув: «Если мы оба начнем нашу игру с миром, то он у нас будет почти в кармане. И повеселимся к тому же». Неисчислимая величина. У Фрэнки и Ёшки случилась авария, и они были вынуждены совершить посадку на планете, которая мгновенно проявила признаки заселенности. «Ну вот, нам еще раз повезло», — сказал Ёшка. Но стоило им повстречаться с первым же здешним обитателем, как вместо дружеских приветствий он схватил их за шиворот и потащил в какое-то местечко поблизости, где перед ними предстал, хотя и достойно выглядевший, но ошалело размахивавший руками мужчина, заоравший на них ужасным голосом. «Чего это он так надрывается?» — спросил Ёшка своего приятеля. «Что-то в этой штуке испортилось», — пробормотал Фрэнки, ковыряясь в своем автоматическом толмаче, капсуле величиной с кулак. «Но если наша штука в порядке, тогда этот парень уверяет, что мы вовсе не существуем». «В таком случае определенно что-то сломалось в твоем аппарате», — согласился Ёшка. «Но я не могу обнаружить поломку», — крикнул Фрэнки в отчаянии. «А если машинка исправная, тогда что-то неисправно в этом парне? Спрошу-ка я его, как это мы так не существуем?» Фрэнки снова пустил в ход свой автоматический компьютер-переводчик и узнал на сей раз от продолжавшего дико размахивать руками человека, что обитатели данной планеты — единственные люди во Вселенной. Это доказано математически, так как бесконечным возможностям возникновения человеческой жизни противостоит точно такое же количество препятствий. Бесконечно многие возможности, поделенные на равное количество невозможностей, дают в сумме, так же как любое число, поделенное на само себя, единицу, единственную возможность человеческой жизни. Иными словами, не может быть, кроме обитателей этой планеты, никаких других людей в мире. «И это математическая уверенность», — заключил солидный господин, — «наш высший закон веры». Ёшка потянул друга за рукав. «Давай-ка лучше смоемся. Против этого закона мы бессильны. К тому же по нему выходит, что мы даже не существуем, и всего-навсего математическая ошибка, а математические ошибки обычно искореняются». «Ты, пожалуй, прав», — сказал Фрэнки, «но перед этим я хочу сбить спесь с этих чванливых типов». И Фрэнки разъяснил стоявшим вокруг представителям единственного человечества, что по законам математики число возможностей нужно не делить на число противостоящих им невозможностей, а вычитать одно из другого. Так что при равных числах получится не единица, а ноль. А посему, при правильном расчете, вообще не может быть в мире никаких людей и никакого абсолютного закона веры. Сделав это заявление, Фрэнки быстро поклонился и пошел с ёжкой к ракете. Им никто в этом не помешал, потому что солидный мужчина и его земляки, ошеломленные расчетами Фрэнки, стояли как вкопанные. Так оба друга смогли безо всяких помех дойти до своего корабля. Как только они вошли в него и оставили под собой негостеприимную планету, ёжка спросил своего приятеля, какой же из двух расчетов верный. Фрэнки хитро улыбнулся. «Ни тот и ни другой. Человек как раз тем и проявляет себя как таковой, что пробивается сквозь бесчисленные препятствия. И все же, — вздохнул ёжка, — твои расчеты были убедительнее». «Во всяком случае», — заявил Фрэнки не без самодовольства, — «они спасли нам жизнь». Солнце-мобиль. Однажды Фрэнки явился к своему другу Ёшке с ящичком под мышкой. «Что это там у тебя?» — спросил Ёшка. «Нечто совершенно особенное», — отвечал Фрэнки с важностью. «Если поймать в эту дырку солнечный луч и нажать на этот вот рычаг, то между ящичком и солнцем будет прочная связь». «Слушай, а зачем?» — допытывался Ёшка. «Если ящичек установить на повозке и направить на солнце», — объяснил Фрэнки, «то повозка, привязанная к солнцу, поедет за ним и объедет Землю за 24 часа». «В общем-то», — продолжал Фрэнки, «вернее, наоборот, повозка остановится, и так как она привязана к солнцу, то Земля совершит под ней полный круг». «Ну и дела», — воскликнул Ёшка. «Слушай, а что, если будет пасмурно, ты об этом подумал?» «Нет», — сказал Фрэнки, — «это бы омрачило мне всю работу». Утопия наоборот. Фрэнки написал утопический роман. «О чем он?» — спросил его приятель Ёшка. «О многодетной семье». Ёшка непонимающе уставился на друга. «Но это же не утопия?» «Еще нет», — сказал Фрэнки. Сос в воде для бритья. Фрэнки решил навестить своего друга Ёшку, пребывавшего на одной из планет за пределами Солнечной системы, и зафрахтовал ракету. Приземлившись на далекой планете, он, однако, не пожелал предстать перед приятелем небритым. Но так как при нем не было никакой посуды, чтобы подогреть воду для бритья, он опустил кипятильник в ближайший водоем. Супермощный электронный кипятильник мог бы один вскипятить целое море. Поэтому Фрэнки удивился, когда прошло довольно много времени, а вода стала только чуть теплой. Впрочем, он, не особенно задумываясь, побрился и весело отправился в путь. Но когда он встретил своего приятеля, тот не проявил особого энтузиазма. «Что ты опять наделал?» — закричал Ёшка. «Взбаламутил мне всю планету! Рыбы передохли, корабли терпят бедствие, а буря разбушевалась такая, что ждешь самого худшего!» «Я просто хотел подогреть немножко воды для бритья», — объяснил Фрэнки. «Но у меня не было посуды, и я окунул кипятильник в лужицу рядом с посадочной площадкой». «Но это же часть океана!» — заорал вне себя Ёшка. «Ты вскипятил океан!» «Тут-то у меня вода так долго не нагревалась», — сказал Фрэнки. «А я было решил, что кипятильник не в порядке». Сила небольших трений. Ёшка как раз собрался спокойно провести вечер, когда вошел Фрэнки и поставил перед своим другом нечто вроде музыкальной шкатулки и закатил ему пощечину. Шкатулка сразу же издала пронзительный звук. «Что это значит?» — воскликнул Ёшка и вскочил. «Это была лишь маленькая демонстрация», — сказал Фрэнки. «Можешь снова сесть». Ёшка сел. «Ты наверняка согласишься со мной», — начал объяснять Фрэнки, «что наибольший износ человеческих сил вызывается небольшими трениями, которые мы испытываем в мельнице будней». «Это верно», — сказал Ёшка и потер щеку. «Ничто так не ослабляет силы человека, как мелкие неприятности. Недостаточное взаимопонимание, необдуманная критика, отсутствие уважения, невыясненные недоразумения и тому подобное в сумме составляют такую нагрузку, которую люди не замечают, но которая постоянно давит на них. Если бы найти средство против этого, оно принесло бы неоценимую пользу». «Вот оно!» — Фрэнки постучал пальцами по ящичку. «Каждый раз, когда кто-то совершает несправедливость по отношению к кому-то, пусть даже пустяковую, коробка вскрикивает. Ты уже видел это?» «Великолепно!» — воскликнул Ёшка. «Теперь ни одну несправедливость нельзя будет скрыть. Коробка не замедлит ее обнаружить. Представь, какой поднимется шум, если везде будут эти коробки». «Я думал сначала заменить пронзительный звук коротким звонком колокольчика», — сказал Фрэнки. «Но я полагаю, что со временем сам вид коробки предотвратит людей от большинства грехов, поэтому шум будет терпимым». Потрясающий детектив. Так как Фрэнки и Ёшка недооценили продолжительность космического путешествия, которое они предприняли, и перечитали всю бортовую библиотеку, Фрэнки старался найти выход из положения. И вскоре он соорудил похожую на книгу штуку, которую с ухмылкой передал своему приятелю. «Это что такое?» — спросил Ёшка. «Это самый лучший детектив», — объяснил Фрэнки. «Если ты, прочитав книгу, хорошенько ее встряхнешь, все перемешивается в новое сочетание, и у тебя новый детектив, и так без конца». «Хорошую вещь ты изобрел», — сказал Ёшка. «Изобретение не мое», — возразил Фрэнки. «Мне только пришла мысль использовать это изобретение в одной и той же книге». «И все же», — сказал Ёшка, — «ты тем самым создал вечный детектив». «Более того», — возразил Фрэнки, — «я его упразднил». Одна небуквальная история. Когда Ёшка входил в дом своего приятеля, он услышал страшный голос в его кабинете. Однако он увидел там только Фрэнки. «Ты с некоторых пор сам с собой разговариваешь?» — спросил Ёшка. Фрэнки покачал головой и наклонился над лежащей перед ним бумагой. Сразу же послышался снова странный голос. «По всей вероятности, ты стал чревовещателем?» — сказал Ёшка и сел на стул напротив. «Посмотри-ка на это», — сказал Фрэнки и пододвинул ему через стол бумагу. Ёшка бросил взгляд на бумагу, и в тот же момент снова раздался голос. И голос произносил точно те же слова, что были на бумаге. Ёшка ошеломленно посмотрел на своего приятеля, и голос замолчал. «Что здесь происходит?» — воскликнул Ёшка. «То, чего раньше никогда не бывало», — ответил Фрэнки. «Я изобрел нечто совершенно новое, что-то вроде звукового шрифта. Как только ты посмотришь на этот шрифт, он становится слышимым. Идеальный шрифт для неграмотных». «Действительно, совершенно новое, только», — возразил Ёшка, — «неграмотных больше нет. Кто хочет читать, тот умеет читать». Фрэнки покачал головой. «В этом как раз заключается вопрос. И без моего изобретения на него, во всяком случае, нельзя ответить». Шах роботу. Фрэнки страстно любил игру в шахматы, но поскольку он играл плохо и постоянно проигрывал Ёшке, он так сердился, что это грозило разрывом дружбы между ними. Поэтому Фрэнки раздобыл робота, который был запрограммирован на шахматную игру. Хотя робот был значительно сильнее, он не протестовал, когда Фрэнки, попав в безнадежную позицию, переворачивал доску и доигрывал партию с позиции робота. Таким способом он теперь почти всегда выигрывал. Когда же Ёшка спросил его, доволен ли он теперь, Фрэнки ответил. «Робот в большинстве случаев проигрывает, но не придает этому значения. А как же радоваться выигрышу, если проигравший не сердится?» Медицинский театр марионеток. Фрэнки пригласил Ёшку посмотреть матч по боксу. Поскольку подобные зрелища давно уже вышли из моды, Ёшка подумал, что это шутка, и приготовился к этому. Когда он появился у арены, Фрэнки уже сидел на своем месте и ухмылялся в кулак. Боксеров позвали на ринг, и Ёшка без труда смог увидеть, что это были автоматы, хотя они имели вид хорошо развитых атлетов. «Как в Древнем Риме», — разочарованно сказал Ёшка. «Только гладиаторы не из плоти и крови, а из проволоки и жести». «В этом и прогресс», — возразил Фрэнки. Так как в этот момент бой начался с сокрушающим хуком в челюсть, Ёшка не успел возразить против утверждения Фрэнки относительно прогресса. Он массировал свою челюсть, как будто получил удар. И затем сразу же прижал руки к корпусу, так как автомат, действительно получивший удар в челюсть, немедленно взял реванш, нанеся своему противнику удар в печень. Таким образом, Ёшка страдал за того и другого, или, точнее, вместо обоих. Когда же в конце боя победителем был объявлен не один из гладиаторов, а некий сидящий вне ринга господин, Ёшка снова пришел в себя и спросил своего приятеля, как это следует понимать. «После турнира по фехтованию, — объяснил Фрэнки, — победителем объявляется не одна из шпаг, а лучший фехтовальщик, а в нашем случае побеждает тот, кто лучше управлял своей боксирующей машиной». «Ну, хорошо, — сказал Ёшка. — А как они управляют машиной?» «С помощью танталовых проволок, через которые посылаются биотоки», — сообщил Фрэнки. Ёшка был разочарован. «То есть не что иное, как новый вид театра марионеток?» «И это тоже», — подтвердил Фрэнки. «Но прежде всего, это медицинский эксперимент. Боксирующие машины — это род подопытных животных, или лучше сказать, подопытных людей. Поскольку большинство тестов запрещается применять на людях, а мыши и обезьяны часто реагируют по-другому, нужно было создать аутентичный объект для экспериментов. И этот объект — автомат, построенный по образу человека». «Это действительно значительный прогресс», — констатировал Ёшка. «И тем более непонятно для меня, что оба эти автомата снова крушат друг друга». «Автоматы находятся еще на начальной стадии человеческого становления», — объяснил Фрэнки. «Они могут вначале имитировать лишь наши низшие побуждения. Но ведь речь идет не о наших переносицах, а жестяную переносицу легко заменить». Лечение против воли. При возвращении в Солнечную систему Ёшка почувствовал потребность немного размять ноги, и Фрэнки направил ракету на близлежащую планету. Едва оба приятеля вышли из ракеты, как увидели вдруг группу из двух или трех десятков человек, которые бежали куда-то. «Во, бегут!» — воскликнул Ёшка. «Как будто черт за ними гонится». «Побежим за ними?» — сказал Фрэнки. «Иначе не узнаем, прав ли ты». Они взяли ноги в руки и побежали следом. И как только они приблизились к людям на расстояние слышимости, Фрэнки крикнул им, чтобы те остановились, дабы можно было толком поговорить. Некоторые обернулись, но побежали еще быстрее, сделав короткий отчаянный жест. Оба приятеля прибавили темп, и когда они догнали людей, один из бегущих немного отстал. «Вы пришли, чтобы спасти нас?» «Нет», — возразил Фрэнки, — «и мне совершенно не хочется этого делать, если вы убегаете, как зайцы». «Но именно так мы должны бежать со всех ног, иначе погибнем». «А от кого вы убегаете?» — спросил Фрэнки. «От дня. На этой проклятой планете ночью так же холодно, как жарко днем. Во всяком случае, это невозможно выдержать. Поэтому мы бежим за границей дня и ночи, потому что это единственная точка, где имеется сносная температура». «Но зачем же вы пришли на эту планету?» — спросил Ёшка. «По ошибке. Мы летели на одну восстанавливающую силы звезду для трехнедельного курса лечения. Неожиданно ракета потеряла управление, и мы были вынуждены приземлиться здесь. Это было 8 дней тому назад. И с тех пор мы бежим ради нашей жизни». «Вы бежите без еды и сна?» — осведомился Фрэнки. Человек на бегу сорвал с дерева плод величиной с дыню. «Слава богу, здесь растет много съедобных фруктов. Со сном значительно сложнее. Мы вбегаем, насколько позволяет жара, в день и ложимся спать, пока нас не разбудит холод приближающейся ночи. Поскольку эта планета вращается медленно, мы можем вновь наверстать потерянное время, и чем быстрее мы бежим, тем чаще можем ложиться спать». С этими словами человек прибавил ходу и очутился впереди группы. Оба приятеля бежали, не отставая, время от времени срывая дыни, и когда пребывали в жару, ложились вместе с остальными спать и бежали, как только их охватывал холод вслед за заходящим солнцем. «Если так будет долго продолжаться, — всхлипнул Ёшка, — я совершенно одурею от беготни». Фрэнки улыбнулся. «А я думал, ты хотел немножко размять ноги». «Немножко», — простонал Ёшка, — «а не совсем их отбить. И если тебе вскоре не придет что-нибудь в голову, то я отходился навсегда». «Это обычный кризис», — возразил Фрэнки. «Потом ты почувствуешь себя как заново родившийся». «Заново родившийся?» — возмутился Ёшка. «На этой планете? Да лучше б мне упасть и умереть на месте». Но Фрэнки был прав. И когда Ёшка почувствовал себя как заново родившийся, Фрэнки сказал: «По моим расчетам, наши спутники находятся здесь уже 3 недели. Я не думаю, что им разрешат продлить курс лечения». В этот момент на горизонте появился космический корабль, быстро приблизился и сел прямо перед бегущей компанией. «Это граничит с волшебством?» — воскликнул Ёшка. «Никто не мог знать, что пациенты здесь сели на мель. Они ведь должны были лететь к восстанавливающей силы планете». «Ну и?» — спросил Фрэнки. «Разве они не прилетели на нее? Ты сам чувствуешь себя как заново родившийся, и притом тебе еще не хватает 8 дней для полного лечения». «Тогда вынужденная посадка», — заявил Ёшка, — «была совсем не вынужденная посадка, а трюк, чтобы погонять людей на этой планете». «По доброй воле они, конечно, не прилетели бы сюда», — сказал Фрэнки. «Кто же бегает ради жизни, если смерть еще далека?» Гравитационная разница. «Давно мы не виделись», — сказал Фрэнки, встретив своего друга Ёшку на Земле. Друзья обнялись, и Ёшка спросил. «Как тебе жилось во время нашей разлуки?» «Тебе повезло», — сказал Фрэнки, — «увидеть меня живым. Я только что избежал смерти». «Как так?» — спросил Ёшка. «Я был на Ио, на одной из лун Юпитера», — сообщил Фрэнки. «Там на меня напал лев». «Но на Ио же нет львов», — возразил Ёшка. «Но я же говорю тебе», — утверждал Фрэнки. «Я ни о чем не подозреваю, шел через новый парк. Ио, как тебе известно, сделали недавно дальней зоной отдыха Солнечной системы. И вот, когда я так шел, передо мной вдруг оказался лев, и не успел я оглянуться, как он приготовился к прыжку. Но он прыгнул слишком высоко и приземлился далеко позади меня. Он тотчас повернулся и прыгнул второй раз, но снова слишком высоко и далеко». «Это, может быть, бывший лев из цирка?» — подумал я, которого учили прыгать через голову человека, и он не перестанет прыгать, пока не услышит аплодисментов. Я захлопал в ладоши, однако лев прыгать не перестал. Поскольку ноги мои начали уставать, я сел, а лев продолжал прыгать через мою голову. Он прыгал и прыгал и прыгал, и, наконец, его прыжки стали все короче и ниже. Теперь я испугался». Но он, прыгнув в последний раз и задев мои волосы, лег совершенно обессиленный. «Ну и?» — спросил Ёшка. «Это действительно был лев из цирка?» «Напротив», — объяснил Фрэнки. «Его только что привезли из Африки. Едва очутившись в вольере, он прыгнул через забор. По-видимому, люди не учли значительно меньшую силу притяжения на Ио». «Хорошо еще», — сказал Ёшка, «что лев совершал одну и ту же ошибку много раз». «В этом как раз и разница», — сказал Фрэнки. «Человек совершает ту же ошибку только один раз, по крайней мере, если он кое-что соображает». Дефектные чаровницы. «Ну и народ, куда мы попали?» — воскликнул Фрэнки, как только он и Ёшка вышли из ракеты и вступили на планету, расположенную чуть в стороне от Млечного Пути. «Кажется, здесь только женщины», — сказал Ёшка, «и особенно красивыми их не назовешь». «Зато они исключительно горячие», — возразил Фрэнки, отчаянно защищаясь от назойливости женщин, окруживших обоих друзей. Все же, в конце концов, ему и Ёшке пришлось подчиниться превосходству в силе, и их торжественно потащили в загон, похожий на тюремное помещение, где они должны были находиться в условиях ограниченного движения и хорошего питания, и притом всегда окруженные жадными взглядами женщин. «Все это мне страшно напоминает сказку о Гензеле Гретель. Только у нас нет косточки, которую мы могли бы просунуть вместо пальца сквозь решетку, чтобы засвидетельствовать нашу недостаточную зрелость для употребления в пищу». «Твой палец едва ли интересует наших русалок», — возразил Фрэнки. «Если я не ошибаюсь, нас откармливают для другой цели». И он не ошибался. У населения этой планеты был именно неизвестный науке хромосомный дефект, из-за которого рождались дети только женского пола. И поскольку эта ситуация уже продолжалась на протяжении более чем одного поколения, к моменту приземления обоих друзей мужской пол на планете вымер, не считая нескольких бессильных старцев. Неудивительно, что женщины алчно завладели Фрэнки и Ёшкой, чтобы, когда они достаточно окрепнут, использовать их по естественному назначению. И когда настал этот день, загон открылся, и обоим приказали выходить. В то время, когда Ёшка пугливо жался в дальнем углу, Фрэнки упругой походкой вышел на свободу, потому что он самым тщательным образом подготовился к этому моменту. Он заявил женщинам, что с их стороны было бы неразумным сосредоточиться на нем и его друге. «Они — лишь капли на горячем камне, ну, пусть две капли». А он знает планету, жители которой страдают от противоположной дилеммы. Если они отпустят его с другом, он с радостью готов установить связь между обоими планетами. Женщины после некоторых раздумий приняли предложение, оба друга поспешили к ракете и улетели. «Твое утверждение о противоположной дилемме было ведь только трюком», — убежденно сказал Ёшка, глядя на исчезающую внизу толпу женщин. «Или ты действительно знаешь такую планету?» «Конечно нет», — сказал Фрэнки. «Но если бы я не сказал, что знаю такую планету, у нас не было бы возможности искать ее». Книга без страниц. Поскольку Фрэнки любил почитать перед сном, Ёшка подарил ему книгу, напечатанную светящимся шрифтом, так что ее можно было читать без света ночника. Фрэнки был этому очень рад. Однако, когда он на другой день встретил своего приятеля, то сказал: «Хотя книга со светящимся шрифтом очень удобна, но сейчас в комнате есть только буквы. Сама книга темна, как ночь, ее вообще не видно». «И что тебе мешает?» — спросил Ёшка. «Немногое», — сказал Фрэнки, — «собственно говоря, только буквы».